Бой с дворняшками. Наполеон сидел в трубе и слушал, как ругались мотоциклисты. Они долго не уезжали, что-то там подкручивали, подтягивали, стучали ключами. Искусанная мотоциклетная перчатка жалобно попискивала в зубах Наполеона, звала, наверное, хозяина. Когда колпаки, наконец, уехали, недопесок вылез из трубы и побежал вперед, на север. Перчатку мотоциклетную он держал в зубах, и она слабо трепыхалась, пытаясь вырваться. Теперь недопесок бежал не по дороге, а вдоль нее, и, заслышав машину, сразу прятался за какой-нибудь кочкой. Поле пошло в наклон, опустилось во враг. За врагом лежала деревня Ковылкино. Недопесок добежал до забора, не раздумывая, нырнул в дыру и увидел другой забор. И снова пролез через щель. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как опять наткнулся на глухой забор. За ним чернел деревянный горб, дом. Недопесок побежал было назад, потом в сторону, но всюду вокруг него были заборы и дома с какими-то нехорошими трубочками, свисающими с крыш. Неожиданно выбежал он к деревенскому магазину. Уже стемнело. Над дверью магазина зажглась электрическая лампа. Поднялся ветер, и лампа со скрипом раскачивалась на проволоке под железным колпаком. У крыльца стояла желтая дворняжка-дамка. Она поджидала своего хозяина, который уже битый час торчал в магазине. Увидев недопеска, дамка злобно оскалилась и зарычала. Тут же из-под крыльца выскочила вторая дворняжка. Эта вторая была низенькая, ростом с полтабуретки, и напоминала чем-то поросенка. Недопесок перепугался, попятился назад, но дамка стремительно кинулась к нему, разинула острозубую пасть. Наполеон махнул головой, и мотоциклетная перчатка, как большая противная жаба, прыгнула дамке в глаза. От ужаса дамка пала на землю, а перчатка уселась на нее верхом. Но тут к Наполеону подскакала полтабуретка, отвратительно затявкала и схватила его зубами за шиворот. Огромное количество меху набилось ей в пасть. Она вырвала клок, стала отплевываться и тут же завопила во все горло, потому что песец вцепился острыми когтями ей в морду и потряс хорошенько. «Наших бью!» «Тут!» — кричала полтабуретка. Со всей деревни к магазину стали сбегаться дворняшки, и скоро у крыльца закипела собачья свара. На шум из магазина выскочил какой-то человек в резиновых сапогах. «Ку!» — заорал он, расталкивая собак с сапогами. «Провались! Провались!» Дворняшки разбежались, только недопесок остался у крыльца на земле, а рядом с ним валялась на снегу изжеванная мотоциклетная перчатка. Человек поднял ее, примерил, и перчатка впору пришлась по левой руке. «Какая дурацкая рукавица! Не уж из-за нее все псы грызутся!» — сказал человек. И поглядел по сторонам, не видно ли где второй перчатки. Этот человек был плотник Меринов.